Я чуть не расплакался, жалко его. Ничего у него не осталось, кроме любимого народа. А из любви к своему народу он столько людей погубил. Его давно расстрелять надо, а нас за него страдать заставляет. Раньше я думал, что люди из управления культуры или из горкома партии лично от меня хотят, чтобы я определеннее играл. Отрицательного — отрицательно, положительного — положительно. Конечно, я догадался, под старость меня осенило. Ни от меня, ни от кого-либо эти люди ничего не хотят и никогда не хотели другого. Они просто делали и делают вид, что будто чего-то хотят от меня и от других. На самом деле, больше всего их волнует одно — как доказать всем, что они в искусстве необходимы. И вот мучает нас, душу вынимает, главное — играть сцену всем вместе, перенося центр внимания, довести это умение до виртуозности с одного на другого. Актер и роль — охотник и добыча. Когда я работаю, я занят делом и не обращаю на роль никакого внимания. Ей самой станет любопытно узнать, что же я это делаю. Или стыдно будет, что за нее работают. Искусство и эстетика — полицейские и воры. Эстетика ловит искусство и сажает в эстетическую клетку, то есть объясняет. Традиция — это верность историческому опыту нации. Я знаю, что работа над ролью тяжелая. Она начинается задолго до встречи с ролью. Раздел, текст, роли, даже виртуозно — это работа не актерская. А какая? Работа ремесленника? Не знаю. Но работа не актерская, не штучная, не единственная. Меня вот что удивляет. Не актерская работа требует от человека больше сил, чем актерская. Это я знаю точно. И они, ремесленники, нервней и изношенней, и несчастней, чем настоящие актеры. И дело тут не в трагическом неумении, а в нежелании впустить в себя живую жизнь. Почему? Оберегается идеал собственной жизни, не совпадающий с идеалами многих очень разных людей. Собственная жизнь не рассматривается как часть жизни общей, народной. Человек как бы прямо идет к цели, к жизни исключительной, к жизни неизвестного человека, как случается с актерами знаменитыми, талантливыми. Но как раз известность-то и приходит, если ты живешь жизнью общей с народом. Лишь глупый человек думает, что звание актера автоматически дает право на избранность, и начинается мучительная борьба, чтобы удержаться на плаву, но позиция не меняется, и кончается все трагически, жизнь прожита. Законы искусства очень просты, художник должен быть с народом, но художник не должен брать на себя роль подсадной утки. Если ты с народом, то живи его мыслями и чувствами. Пишешь о школе, будь на стороне школьников. Алкоголиков не осуждай, пойми уголовников, не украшай и не наполняй героическим смыслом войну, она бессмысленна и преступна с обеих сторон, и так далее. Зрительная реакция на Калину Красную многому научила меня, заставила заново и просто посмотреть на искусство. Появилась и распространяется очень опасная болезнь. Национальная спесь, национальный эгоизм. Неталантливые писатели, артисты, режиссеры, композиторы или неумелые руководители, равнодушные корыстные люди, да просто воры и дураки, запираются в националистических крепостях от народного гнева и разоблачений и требуют от талантливых и авторитетных соплеменников, чтобы они несли караульную службу вокруг крепостей. Изобретена новая форма эксплуатации. Взывая к твоей национальной гордости, тебя же и обирают.